Дома в натальной карте ребенка. Ребенок с двумя или более планетами в третьем или девятом доме натальной карты обладает более сильной мотивацией развития интеллекта. Это могут быть любые планеты. Первый дом, асцендент, то, как ребенок смотрит на мир, потенциальные способности и таланты, манера держаться. Второй дом. Формирование системы ценностей. Что такое хорошо и что такое плохо в его понимании. Вкусовые пристрастия, желание копить. Знак зодиака покажет, что именно. Речь. Третий дом. Взаимодействие с внешним миром во всех доступных ребенку проявлениях. Плач, крик, протягивание рук. Окружение. Братья и сестры, соседи, двор, начальное образование. Четвертый дом. Место жительства ребенка, семья, предки, генеалогия, методы воспитания в его семье. Пятый дом. Творческий потенциал, игры, хобби, влюбленности, среднее образование. Шестой дом. Болезни, послушание, домашние животные, обстоятельства жизни, обязанности по дому, зависимость ребенка от желаний взрослых. Седьмой дом. Внешние контакты, отношения с миром, открытая вражда. Восьмой дом. Опасности, операции, травмы, способность рисковать, проявление сексуальности, отношение к чужим вещам. Девятый дом. Изучение иностранных языков, путешествия, формирование мировоззрения, идеалы, которым ребенок подражает. Десятый дом. Интересы, ведущие к любознательности и развитию, уважаемые и авторитарные люди, те, с чьим мнением ребенок считается, как правило, это те, кто занимается воспитанием ребенка. Одиннадцатый дом. Друзья, мечты, надежды, занятия в кружках, стремление к независимости, понимание личной свободы. Двенадцатый дом. Фобии, страхи, кошмары, больница, секреты, наказания, ограничения или изоляция по принуждению.